Помимо этого, необходимо постоянно держаться впереди времени, быть в курсе нового и передового почти во всех областях человеческой жизни. И профессиональные навыки станут ненужными, лишними или, во всяком случае, необязательными. Потому что для выражения нового, никому неизвестного, еще потребуются новые средства выражения, новые сцепления, как бы сказал Шкловский. Жизнь художника — жизнь пророка. Постоянная работа, постоянное напряжение, постоянное строительство самого себя. Художник-пророк все, даже каждой мелочи в жизни человека проверяет вечностью. И только тогда рождается неповторимая, ничем вроде бы необъяснимая интонация, которая делает произведение художественным. Я еще не разобрался в своем времени. Очень сложная жизнь на Земле во второй половине 20 века. Человек ходит по Луне. Вселенские категории стали домашними, обиходными. И можно легко обмануться, купиться на это. Мне потребуется немало времени, чтобы во всем разобраться, чтобы привести себя и Вселенную к общему знаменателю. Передо мной стоит сложная задача, которую еще только предстоит решить. Но я от нетерпения заглядываю в ответ и настраиваю себя на совершенно определенную интонацию, на ироническую. Наташа, дезертир, Москва, Берлин, метаморфозы, мизантроп, Ван Гог и Гоген, и Зерли, Раскольников. Жанна д'Арк, Калиостро, устами художника, черный монах, великая армада, Франциск Ассизский и прочее, прочее, все, что мной задумано, покрыто слоем иронии, иронические трагедии. Наверное, месяца полтора я не брался за перо. Сейчас, кажется, депрессия прошла. Я снова могу кое-что соображать. Правда, я никогда не переставал думать о поразившей меня идее, об одной книге, в которую вложить все мои замыслы. Сенсации, чудаки, ходоки, сравнительные жизнеописания, театральные мечтания, беседы 1983 года. Ну и все художественные вещи, разумеется. Но во всем найти гармонию и целостность. Должно получиться единое произведение искусства, а не лоскутное одеяло. Книга о войне. Подробный рассказ от третьего лица без подготовки переходит в повествование от первого, внутренний монолог или внутренний диалог героя. Рассказчик Георгий Бурков вспоминает, остальные герои живут сейчас, не зная, что их ждет впереди. Смешение воспоминаний откровенных, как исповедь Руссо. Тысячи раз откровений только. Бесед, эссе, опытов, документов и художественных обобщений моего времени. С одной стороны, смешение времени с другой. Разный индивидуальный метод скрытия истины с третьей. Любопытная штука. Я, кажется, придумал новую, очень любопытную форму для книги о войне. Скорее, книги не о войне, а о детях войны. Ибо я и моя книга взросли из войны. Слова моей книги — ничто, ее стремление — все. Наташа, мизантроп, дезертир, наместник, фиктивный брак, шутники — театр имени, кооператив, вещи, замок, масса других новелл, диалогов, монологов и прочее, все обрамляется повесть очень подробной и лиричной, как «Чеховская степь», например, «Москва, Берлин». Отправляется поезд из Москвы в Берлин. В нем едет маленький мальчик с родителями. Подробно описать впечатления этого мальчика, все идет через его восприятие, открытие мира.